Глава 37. Глава Миссурийского военного округа генерал-лейтенант Филипп Генри Шеридан вызвал Грирсона в Ливенворт. Они встретились в тот день, когда Шеридан отправлялся в продолжительный отпуск. Грирсон вошел в кабинет Шеридана, когда тот еще о чем-то совещался со своим помощником, полковником Кросби. Смуглому, похожему на ирландца Шеридану, было 36 лет. Суровое выражение его лица подчеркивали тонкие длинные усы и прилизанные волосы. Он слегка пугал Грирсона, и дело было не в его звании и не в той традиционной напряженности, которая всегда существовала между выпускниками Вестпойнта и теми, кто в нем не учился. Шеридан славился своей категоричностью и беспощадностью. «Сейчас закончим с донесением о схватке на железной дороге», сказал он, ответив на приветствие Грирсона. «Садитесь». Он передал помощнику пачку бумаг. «Телеграфируйте железнодорожникам и прикажите им выгнать этого идиота Хартри к чертовой матери из Канзаса. Я не потерплю самоуправцев, мешающих армии Соединенных Штатов исполнять ее долг». Полковник Кросби откашлялся. «Да, генерал, но должен заметить, что дело довольно щекотливое. Акционеров железной дороги очень волнует индейская угроза». «Черт побери! Сэм Грант и Билл Шерман поставили меня сюда для того, чтобы я позаботился об этих вонючих индейцах. И я это сделаю. У меня нет к ним симпатии. Единственные хорошие индейцы, которые мне попадались, были мертвыми индейцами. Выполняйте приказ. Хартри выгнать!» Помощник отдал честь и вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, Шеридан отошел к железной печке, чтобы погреть руки. Стоял поздний ноябрь, серый и унылый. «Грирсон, я ничего не могу сделать для Чарльза Мэйна. Гарри Венейбла прислали в штаб округа прошлой весной на службу к Хэнкоку. Мне самому не нравится этот мелкий пакостник, но он грамотный солдат». «А Мэйн незаурядный?» «Да, но он также бунтовщик, не получивший помилования. К тому же дважды солгал насчет учебы в академии. Дважды!» «Во второй раз я сам его к этому подтолкнул, генерал. Мне очень хотелось заполучить такого замечательного офицера в свой полк. Так что я виноват ровно настолько же». «Хватит, ни слова больше. Считайте, что я вообще этого не слышал. Мне прекрасно известно о талантах Мэйна. Он появился в летнем лагере как раз накануне моего выпуска. Через год или около того мне говорили, что Боб Ли, бывший тогда суперинтендантом, считал его лучшим кавалеристом во всем кадетском корпусе. Но ему придется уйти». «Но ведь Кастера, например, просто отстранили на год, а потом...» «Полковник, я не желаю больше ничего слышать», заявил Шеридан, опершийся о письменный стол и сверля черными глазами расстроенного кавалериста. «Наш кудряш Кастер сражался за Союз. И вот что я вам еще скажу. Люди его просто обожают. Готовы глотку любому за него перегрызть. Не все, только не те, кто свидетельствовал против него, и не его собственный командир». «Да замолчите вы, Бога ради! Я не могу спасти задницу Мэйна на основании того, что произошло с Кастером. Более того, я намерен перетащить кудряша сюда, как только смогу. Я хочу, чтобы он служил в моем округе. А теперь возвращайтесь к Мэйну и скажите ему, что мне очень жаль, но ему следует быть благодарным уже за то, что я просто добился его увольнения вместо 3 лет тюрьмы». Грирсон встал. Вид у него был напряженный. «Да, генерал. Это все?» Лицо Шеридана слегка смягчилось, он взял со стола сигару, покрутил ее в руке. «Да, все. А вам что, мало? Свободны». На следующий день в гарнизоне форта Харкер Грирсон передал решение Чарльзу, который выслушал его в стоическом молчании. С того самого момента, когда он натолкнулся на Гарри Венейбла в пассажирском вагоне, он уже знал, что такой исход неизбежен. «Я уже говорил вам, Чарльз, что не смогу ничего сделать, если кто-нибудь вас узнает», — сказал Грирсон. «Но я пытался. Видит Бог, как я пытался. Вы единственный 100% южанин в полку и при этом самый ярый защитник тех негров». «Я не делаю им поблажек, сэр. За малым исключением, все они отличные солдаты и работают больше других». «Это верно. За первый год у нас меньше всего дезертиров по армии и самый низкий процент дисциплинарных взысканий. Я вам рассказывал, каким хочу видеть 10-й, и вы помогли мне этого добиться. Мне ужасно жаль, что все так обернулось. Похоже, в наше время человеку могут простить почти все, если только он не южанин». «Ваша горечь вполне понятна». Грирсон ненадолго замолчал. Чарли смотрел в окно, рассеянно наблюдая за вечерней активностью гарнизона. В кабинете похолодало. Снаружи начинался снегопад. «Что будете делать?» – спросил Грирсон. «Не знаю. Напьюсь, поищу работу, убью какого-нибудь Шайена». «Вы еще не пережили этого?» «Я никогда этого не переживу. Но вы спасли пленных Арапаха». Один из индейцев умер, когда его привезли в Форт Харкер. Второй лежал без движения в лазарете, отказываясь есть. «Я сказал, убью, сэр. Я не сказал, буду мучить. Есть разница». Грирсон смотрелся в лицо высокого солдата, слегка угрожающей внешности, в его полной ярости глаза, и подумал. «В данном случае разница невелика». Но промолчал. «А как дела у вашего сына?» – спросил он, поглаживая пышную бороду. «Ему придется еще какое-то время пожить на попечении Джека Дункана. Что ж, почаще с ним встречайтесь. Мужчина может вынести многие потери, но только не потерю любимых». Чарльз передернул плечами. «Может, уже слишком поздно. Я и так уже все потерял». В комнате снова повисло молчание. Грирсон с трудом его выдерживал. Когда он снова заговорил, то в глаза Чарльзу старался не смотреть. «Вы должны покинуть гарнизон к утру. Но, думаю, никто не станет возражать, если вы все же немного задержитесь, чтобы попрощаться. Это ни к чему, полковник. Лучше отрубить сразу, чем резать по кускам. Чарльз, разрешите идти?» Грирсон кивнул, потом молча ответил на салют Чарльза и просто смотрел, как тот идет к двери. Когда дверь закрылась, полковник бессильно опустился на стул и посмотрел на снимок жены на столе. «Как же я иногда ненавижу этот проклятый мир, Элис!» Снег повалил сильнее. Чарльз собрал свои скудные пожитки и пошел прощаться. Когда караульные отдавали ему честь в ледяной темноте, они казались более почтительными, чем обычно. В квартирах холостых офицеров Чарльз попрощался с Флойдом Хуком. Флойд был растрепан и небрит. Он вернулся из патрулирования на неделю раньше Чарльза и узнал, что его жена сбежала с кучером курьерской службы Баттерфилда, да еще и взяла с собой их трехлетнюю дочь. Чарльз слышал, что Долорес Кок в прошлом году пыталась покончить с собой, наглотавшись какой-то дряни. Да, некоторые из армейских жен не выдерживали постоянных тревог и одиночества. Флойд и сам выглядел так, словно готов был сломаться. От него несло пивом. Чарльз потратил минут 10, пытаясь его приободрить, но ничего не вышло. В квартирах женатых офицеров он попрощался с Айком Барнсом и Лаветтой, которая расплакалась и по-матерински обняла его. Старик, который всегда был не особо разговорчив и никогда не показывал своих чувств, все же несколько раз порывисто сжал руку Чарльза и отвернулся, как будто не мог или не хотел ничего говорить. Серая сова спал сидя, скрестив ноги под навесом за домиком маркитанта. Он был закутан в несколько одеял и накидку из бизоньей шкуры. Одно одеяло накрывало голову, как капюшон монаха. «Ты же умрешь от простуды», – предостерег Чарльз, когда серая сова очнулся от дремоты. «Нет, я могу выдержать любую погоду, кроме большой снежной бури. Я давно этому научился». Серая сова встал, сбросил одеяло и накидку, положил руку Чарльзу на плечо и заглянул ему в глаза. «Я буду по тебе скучать. Ты хороший человек. То, что ты сделал, когда спас пленных, несмотря на свою ненависть, это хорошо». В ответ Чарльз лишь устало пожал плечами. Когда проводник задал ему тот же вопрос, что и Грирсон, он сказал: «Пока я не знаю, что буду делать и куда отправлюсь. Куда-нибудь далеко. Полковник разрешил мне оставить у себя Спенсер и Дьявола». «Мы с тобой очень похожи», — сказал серая сова. «Оба изгнанники. Я ушел от настоящих людей, когда они сбились с пути». Он замолчал и какое-то время смотрел на косые строчки снега, летящие в темноте. «Как и мой отец», — снова заговорил он, — «я взял в жены пленную белую женщину. Я хорошо с ней обращался и очень ее любил. Мы прожили 3 зимы, а потом, когда я повел молодых воинов за бизоньим стадом на последнюю в том году охоту, какие-то завистливые скво исколотили ее острыми палками. Она истекла кровью и умерла. И никто не наказал женщин за их жестокость. Брат женщины, которая подстрекала других, очень злой человек, которого звали Шрам, даже хвалил их и потом постоянно об этом рассказывал. Когда я вернулся и увидел все это, я понял, что настоящие люди сбились с нашей дороги слишком далеко, и мне уже не вернуть их обратно. Так я и ушел от них навсегда. Но если ты, Чарльз, когда-нибудь собьешься с пути, я тебя выведу в безопасное место. Так и знай. Спасибо. Едва слышно ответил Чарльз. Пора было поскорее заканчивать с остальными прощаниями. Все это становилось уже слишком больно. Он обнял серую сову и оставил Шейена у бревенчатой стены под навесом. Пройдя несколько шагов, он оглянулся. В мутном свете фонаря Чарльз увидел, что плечи индейца и накинутое на голову одеяло уже припорошило снегом, и он стал похож на какой-то странный куст, засохший до весны. В такую погоду солдатам 10-го не оставалось ничего другого, кроме как забиться в вонючие переполненные сараи, служившие казармами в форте Харкер. Чарльз зашел за угол сарая, где жили большинство из его отряда. Из-за тонкой дощатой двери, сквозь завывание ночного ветра, доносился голос Маджи. Зажав подмышкой бизоний плащ и андатровую шапку с длинными ушами, Чарльз приоткрыл дверь на пару дюймов. В свете масляной лампы он сразу увидел Маджи, стоящего на коленях на грязном полу. «А теперь, парни, вы видите, что у меня в руке три оловянные кружки, самые обычные, из каких мы пьем каждый день. Сержант Уильямс, вы не могли бы отойти немного назад? Мне нужно больше простора». Чарльз улыбнулся впервые за долгое время и стал наблюдать, как Маджи взял одну из кружек, быстро взмахнул ею в воздухе и поставил на пол вверх донышком. Потом выстроил рядом и остальные. «То, что я собираюсь вам показать, ребята, одна из потрясающих загадок всех времен. В Чикаго кто-то рассказывал мне, что даже в старых египетских пирамидах есть картинки, где нарисован фокусник, делающий такие же трюки с чашками и шариком. Вот шарик. Обычный маленький шарик из пробки». Он поднял шарик вверх, держа его между указательным и средним пальцем правой руки, потом толкнул его в левую. Или сделал вид, что толкнул, потому что шарик исчез. «Шэм, где шарик?» «Пропал», — ответил Уоллес. «Куда он делся?» «Не знаю». «Ладно, продолжим. Шарик пошел погулять». Картина, взмахнув рукой, Маджи поднял первую кружку. Под ней лежал шарик. Он взял шарик, снова заставил его исчезнуть в руке и появиться под второй кружкой. Чарльз достаточно часто наблюдал за этим фокусом, чтобы понять секрет. Шариков было 4, и под каждой кружкой заранее оказывался один из них, когда Маджи проворно ставил их на землю. Фокусник снова начал игру, но тут Уильямс почувствовал, что от двери дует, поднял руку и потянулся к револьверу. «Кто там?» Чарльз распахнул дверь и вошел. «Это всего лишь я», – смотрел представление. «Я уезжаю, парни. Принес вот плащ и шапку. Продайте их кому-нибудь и положите деньги в общую кассу». Кто-то пробормотал благодарность, но это и все. Чарльз чувствовал неловкость, солдаты тоже. Они пытались улыбаться, но у них это плохо получалось. Чарльз стоял в кругу черных лиц, надвинув на глаза черную шляпу. На ее полях таял снег. Края его цыганского пончо затвердели от грязи. Он откашлялся. Последний раз он так нервничал и смущался в тот день, когда в Вестпойнте его в первый раз вызвали к доске отвечать урок. «Я просто хотел сказать, вы хорошие солдаты. Любой офицер...» Он снова откашлялся. «Почел бы за гордость командовать вами». «А мы гордимся тем, что нами командовали вы», сказал Шэм Уоллес. «Эти генералы плохо с вами поступили». «Ну да, иногда в жизни такое случается. Жизнь вообще не сахар. Но, по крайней мере, полковник Грирсон оставил мне и Спенсер, и лошадь». Уильям стеклянный глаз вскочил, вытирая губы костяшками пальцев. Чарльз заметил шрам, оставшийся на его руке от гостиничных дней. «Ну, раз я был первым, кто тогда выступал против вас», запинаясь, сказал Уильямс, «то мне первому и надо взять свои слова обратно. Для южанина вы настоящий белый». Солдаты засмеялись над неосознанным расизмом этих слов. Чарльз улыбнулся. Польщенный Уильямс протянул руку. «Мы будем скучать по вас, Чаша». Рука Чарльза застыла в воздухе. «Что?» «Он сказал Чаша», ответил Вашингтон Тоби. Его нога все еще была перевязана, но он уже мог ходить. «Что значит Чарли Шайен?» пояснил Маджи. «Вы ведь так любите Шайенов». «Что ж, Чарли Шайен, говорите. Наверное, это мне подходит. Мне нравится. Большое спасибо». Он повернулся, чтобы уйти. «Сэр, я совсем забыл!» – воскликнул Уильямс. Он сунул руку под одну из двух клетчатых фланелевых рубах, надетых поверх форменной, под которой была еще и нательная. Вот, лежала у меня в тумбочке неделю. Наверное, положили, когда мы в патруле были». Чарльз взял светло-серый конверт, надписанный знакомой рукой, и, держа его большим и указательным пальцем, задумчиво похлопал по бумаге. Глаза его снова стали холодными. «Ладно, спасибо. Бывайте», – сказал он и вышел из сарая. Последнее, что услышал, закрывая дверь, был оклик Маджи. «Не забудьте, что я ваш должник!» На караульном посту возле конюшни постовые разожгли костер, спасаясь от жгучего мороза. Чарльз пошел в сторону искр, летящих горизонтально под напором степного ветра. Он надел перчатки и повесил винтовку на левое плечо, стволом вверх. Под сапогами скрипел снег, когда он ускорил шаг, чтобы поскорее покончить со всем этим. Проходя мимо костра, он бросил письмо Уиллы в огонь, так и не открыв его, и быстро скрылся в темноте конюшни. 10 минут спустя караульный услышал топот копыт по снегу, но самого всадника было уже не видно в непроглядной зимней ночи. 1867 год. Осенняя мода. Кринолины с двойными пружинами. Брэдли запатентовал самый удобный, экономичный из когда-либо созданных кринолинов для юбок двойной овал. Каждый обруч изготовлен из 2 стальных пружин, хитроумно сплетенных друг с другом и прочно закрепленных стык в стык. Благодаря исключительной гибкости, такой кринолин невероятно удобен в носке, а великолепно закаленная сталь пружин выдержит любой вес ткани. Юбки с такими прочными и надежными кринолинами прекрасно подойдут для приемов и прогулок, для походов в оперу и поездок в карете. В них вы всегда будете безупречны как дома, так и на улице. Тетрадь Мадлен. Декабрь 1867-го. Скоро Рождество, а мы близки к голодной смерти, как никогда. Скоро мне придется сказать об этом всем. Пруденс, Шерманом, другим бывшим рабам, которые благодаря своей преданности до сих пор не оставили нас. На каждый заработанный нами цент я должна отдать 2. Если я не обращусь к Джорджу Ха за помощью... Мне не останется ничего другого, как признать свой крах и сообщить Куперу, что я не способна управлять Монтроил. При мысли о том, что мне придется покинуть это место и навсегда расстаться с мечтой возродить его из руин, меня охватывает мучительная боль. И все же капитуляция, если здесь уместно это слово, кажется мне единственным выходом. Думаю, если я приму такое решение, хуже всех придется Энди. Он очень гордится, что скоро поедет в Чарльстон как делегат конвента и с воодушевлением всем об этом говорит. Дес Ламот тоже говорил об этом с Геттисом и капитаном Джоли в хижине Джоли. Оставалось 2 недели до Рождества. С мрачного неба шел моросящий дождь. За несколько месяцев, проведенных в тюрьме, Дес сильно похудел. Джоли, наоборот, выглядел отлично и щеголял в новом льняном плаще, украденном у какого-то путника. Он был занят тем, что заботливо протирал ствол своего револьвера Лич Риджидан, тщательно полируя его. «Надо что-то делать, а не просто болтать», – заявил Дес. Геттис заметил, что в глазах друга появилось какое-то новое, затравленное выражение. Он почти ничего не рассказывал о времени, проведенном за решеткой, но было ясно, что этот печальный опыт не прошел даром. Джоли сплюнул на ствол и еще раз провел по нему тряпкой. «Черт, да мы только этим и занимаемся, что сидим и треплемся. А она теперь отправляет своего нигера на конвент. Почему бы мне просто не подстеречь его и не застрелить? Потому что ничего хорошего из этого не выйдет, только новые гонения. Яна в конце концов добьется, что черномазые станут здесь главными». «Ламот, я устал от всего этого», — сказал Джоли. «Вы хотите от нее избавиться или нет? Вы знаете, что хочу. Тогда давайте действовать. А то вы как та собака, что только лает, но не кусает». Учитель танцев быстро протянул руку к горлу капитана. Но Джоли еще быстрее нацелил мушку своего револьвера ему в ладонь. «Ну давай», — ухмыльнулся он. «Попробуй меня придушить. Я пущу пулю через ладонь прямо в твою башку». Дес краснея от ярости опустил руку. «Вы что, до сих пор не поняли?» — спросил он. «Да, я хочу видеть ее мертвой, но в тюрьму за это не хочу. Я там уже побывал. В тюрьме». Он начал потеть. «С умными и ранимыми людьми там могут произойти ужасные вещи. Настолько мерзкие, что не поможет никакая физическая сила». Геттис решил, что настала пора слегка облегчить страдания Деза. и достал из кармана своего старого бархатного сюртука какой-то пакет. «Если перестанешь кипятиться, думаю, мы найдем решение. Мой кузен Ситуэлл прокатился до самого Нэшвилла ради некоего тайного конклава». Заметив недоуменный взгляд Джоли, Гэтис не отказал себе в удовольствии подпустить в тон снисходительности. «Собрание, капитан. Встреча, если вам так понятнее. И привез вот это». Он развернул большой измятый лист с крупным заголовком. «Теннессийский тигр». Под надписью было помещено изображение гравюры с тигром, который сидел в грозной позе перед звездно-полосатым флагом. «Читай», – предложил Гэтис. Дезмонд начал читать вслух. «Нигеры и лиги, прочь с дороги. Мы посланцы ночи». Капитан Джоли сразу навострил уши. «Ты хочешь сказать, в Теннесси разрешены такие публикации?» – спросил Дес у Гэтиса. «И многое в том же духе, в разных изданиях, как сказал Ситуэлл. Но, как видишь, никаких имен там не указано. Читай дальше». «Мы, посланцы ночи, исчезаем днем. Все, чего нам надо, это плоть людская. Черномазых любим больше остальных. Ку-клус-клан». Дезмонд оглядел остальных, явно начиная что-то понимать. «Ку-клус-клан», высокомерно пояснил Гэтис капитану, «создавался как некий клуб, чтобы ради забавы пугать черномазых. Но Ситуэлл уверяет, что он уже превратился в нечто большее – общество защиты белых. Их клаверны появляются теперь по всему югу». «Это еще что такое?» – переспросил Джоли. «Клаверны? Так они именуют свои местные ячейки. Это значит логово клана. У них уже есть своя официальная конституция и множество забавных титулов и ритуалов. А еще балахоны, Джоли. Балахоны с колпаками, скрывающими лица». Он с усмешкой хлопнул листком по рукаву капитана. «Знаете, кто собирается разъезжать по югу, помогая открывать новые клаверны? Сам глава клана, великий маг, ваш старый друг Форест». «Бетфорд?» В голосе Джоли слышалось почтение. Служба в кавалерии Фореста оставалась лучшей порой его жизни, и на мгновение он перенесся в прошлое, вспоминая их славные походы. В самые ужасные ливни, сквозь зимнюю слякоть, они скакали навстречу смерти и никогда не бежали от нее, потому что сражались за дело белой расы. Думая о своем любимом командире, Джоли даже забыл, где находится. Он больше не видел этой жалкой лачуги, провонявшей залежалой едой, кофейной гущей и мочой. Он видел перед собой генерала Фореста на его крупном боевом коне, короле Филиппе. А еще видел нигеров, скулящих от страха нигеров в форте Пилоу. Это было в 64-м году. 13-й кавалерийский полк под командованием генерала Фореста, в котором тогда служил Джоли, атаковал гарнизон Пилоу в 40 милях от Мемфиса. После нескольких штурмов гарнизон был захвачен, и генерал предоставил своим солдатам самим разбираться с пленными, найдя себе другое занятие. И они разобрались. С помощью ружей, сабель и факелов. Джоли лично загнал 6 чернокожих рядовых в палатку, а потом приказал своему первому сержанту поджечь ее. Он и теперь слышал, как кричали нигеры. При этом в воспоминании на его губах появилась довольная улыбка. После форта Пилоу северяне начали вопить о жестокости и массовом убийстве. Форрест заявлял, что не приказывал никого убивать, что он вообще в это время был в другом месте. Но он также и не сдерживал своих подчиненных. «Друзья кузена Ситуэлла в округе Йорк», понизив голос, сказал Гэтис, «пригласили Фореста, чтобы он помог им и там организовать свое логово клана. Мне кажется, нам в защиту Эшли оно тоже не повредит». Рыжие волосы Дезмонда вспыхивали в свете керосиновой лампы, стоявшей за его спиной. «А сюда Форест поедет? Может, нам послать ему телеграмму?» «Да, я заплачу за нее из доходов магазина». С энтузиазмом поддержал его Гэтис. «Дела идут превосходно. Но куда мы ее отправим?» Джоли провел по гладко выбритой щеке прицелом револьвера, чтобы поскрести уродливый шрам, который нестерпимо чесался. Появился он после того, как в форте Пиллоу его ударил ножом какой-то черномазый капрал за мгновение до того, как Джоли ткнул ему в глаз револьвером и нажал на спусковой крючок. «Пристань Санфлаура в Миссисипи», – сказал Джоли. «У генерала плантация в округе Куахома. Я слышал, он снова собирается ею заняться. Подпишешь телеграмму моим именем, Гэтис?» «Нет, заткнись. Сделаешь, как я говорю. Подпишешь «Капитан Джексон Джером Джоли». Клянусь, генерал обязательно приедет к одному из своих офицеров». Он с довольным видом откинулся назад и снова стал водить металлическим прицелом по шраму, полученному в форте Пиллоу. «Ну что, парни, наконец-то дело сдвинулось. Сезон охоты на черномазых баб почти открыт». За неделю до Рождества решила больше пока не писать о бедственном положении Монтроил. А тем временем в Лэмпсе, это у нас здесь недалеко, сделали какое-то удивительное геологическое открытие. Весь округ взбудоражен. Я непременно должна выяснить подробности.